Я вижу, что мне не остается ничего другого, как рассказать тебе все. Не исключена возможность, что Крис способен на насилие. Валерий поднялась и подошла к окну. Так она стояла продолжительное время, пока, наконец, не сказала: «Доктор Густав действительно тебе сказал, что Крис способен на насилие?» Она обернулась к Треверсу. Он озабоченно смотрел на нее, заметив решительность в ее взгляде. «Да. К сожалению, да. Если ты хочешь посещать Криса, то имей в виду, что одну с ним тебя не оставят. Этого я не могу понять. Ведь я все время была с ним одна. Разве теперь выяснилось что-нибудь новое?» «Боюсь, что да. Эта внезапная потеря памяти — тревожный знак. При такого рода ранениях мозга, как у Криса, возможно то, что во время следующего приступа он станет совсем опасным. Конечно, я не особенно разбираюсь в таких вещах, но доктор Густав опасается мании убийства. Таким образом, ты с ним сможешь видеться только в присутствии медсестры. У тебя есть желание встречаться с ним в таких условиях?» «Я буду посещать его в любых условиях. И буду оставаться с ним вдвоем. Родное мое дитя, ты очень любишь его?» «Да. Да, я его люблю. Окажись я на его месте, я тоже надеялась бы, что он меня не бросит. Но не будем больше говорить об этом. Я остаюсь здесь». Треверс встал. «Ну, тогда я сейчас же отправляюсь в дорогу. Возможно, что мне еще удастся попасть на более ранний рейс. Поддерживай со мной связь. Не представляю себе, как ты будешь здесь жить одна. Может быть, ты захочешь иметь возле себя подругу, которая составит тебе компанию. Но, разумеется, ты это устроишь без моей помощи. Не беспокойся обо мне, отец. Я предпочитаю жить одна». «Но ты не одна, Вал. У тебя есть отец». Он бросил на нее полный надежды взгляд. «Ведь так, не правда ли?» «Конечно, папа». Однако выражение ее лица дало ему понять, что он не может надеяться вытеснить Криса из ее сердца и забрать ее снова в свой большой дом. Ли Харди был давно известен полиции. Его знали как бессовестного игрока, зарабатывающего много денег, но достаточно ловкого, чтобы действовать, не приступая закон. Террелл с Бейглером сидели в кабинете на 17-й авеню. Задорная броская блондинка, обслуживающая группу телефонов, сообщила им, что Харди на ипподроме. Через некоторое время она сообщила им, что он отправился домой. Полицейские снова вышли на знойную улицу и поехали на Веймс-драйв, где Харди занимал прекрасную четырехкомнатную квартиру с видом на Бискайский залив. Харди сам открыл им дверь. Это был высокий брюнет крепкого сложения, загорелый, с выпуклыми голубыми глазами и ямочкой на подбородке. Мужчина того типа, за которым увиваются женщины. Он устремил на полицейских твердый, холодный взгляд и широко улыбнулся.